Глава 23. Я, конечно, позволила утомленной ведьме остаться и даже помогла расстелить постель. А на языке вертелись вопросы, что мне делать, если темные не отстанут, вдруг студенты успели поставить метку. Кроме того, были более приземленные дела, требующие моего внимания. Я хотела знать, успел ли ведьмак навестить мою аптеку, что там творится. И как я сумею ему объяснить, что мне некогда ехать в гости, нет желания тратить время на ухаживание и все прочее. Ведь важнее вернуться в лабораторию из-за прилавок. Или не важнее. Вспомнилась моя семья, мама, бабушка, сестры. Следующая после меня родилась Алера, синеглазая красавица с кудряшками, милой улыбкой и точеным личиком. Я так радовалась, когда мне давали покатать ее в коляске. У Алеры семейный талант проявился раньше, чем у меня, лет в 6-7. Так что к 16 она уже вовсю крутила юбкой перед заезжими магами, выбирая себе кавалера. Меня, как старшую, чаще отпускали одну на рынок за покупками или в лес за травами. Вот на рынке я и встретила Костаса. Симпатичный парень вежливо предложил помочь донести корзинку. Мило улыбался из-под пшеничной челки. Мы разговорились, и все было хорошо, пока во двор не выглянула Алера. «Татка, ты где застряла?» «Мама розовый сироп ждет». Увидев мужчину, она тут же сменила тон, разулыбалась и сама заговорила с парнем, а я понесла покупки на кухню. Пока отдала корзинку, объяснила, что и почем купила, положила сдачу в коробку для мелочи в кухне. Прошло довольно много времени. Костаса во дворе уже не было, зато Алера мечтательно улыбалась. А потом принялась меня тормошить, стараясь разузнать о парне побольше. «Да не знаю я ничего», – отбивалась я. «На торгу только вот познакомились. А лет ему сколько?» – не унималась сестрица. «Сказал, что столько же, сколько и мне», – пожала я плечами. «После истории с попыткой отнять мой дар я не доверяла парням». 18, значит». Сестра склонила голову, словно задумалась, потом хихикнула. «Для тебя зелен, а мне в самый раз». Я только отмахнулась. Любила сестренка головы кружить. И эту пшеничную закрутила надолго. Костас оказался слабым магом-ремесленником. Делал зачарованные шкатулки, ставил охранные чары на сундуки и замки. Алера позволила ему проводить ее в долину, а спустя пару месяцев вышла замуж, намекая родителям на скорое появление внучки. Молодым негде было жить, и мама с бабушкой предложили им остаться в нашем доме. Сначала меня выселили из моей комнаты к младшим, ведь молодым нужна была отдельная спальня. Потом Алера пообрывала пучки трав, которые я бережно запасала половину весны. «Мне плохо от запаха», – кричала она, кидая мои труды в камин. Я перебралась со своими лекарствами в сарай. Потом она начала следить за мной, думая, что ее муж все еще увлечен мной. Ведь я первая с ним познакомилась. Истерики, битье посуды и невозможность ее остановить. Против беременных ведь нельзя применять заклятия, а слов она просто не понимала. Когда родилась Инья, все в доме вздохнули с облегчением. Младенцу требовалась тишина, и Алера, казалось, успокоилась, приняв роль заботливой матери. Вот только меня она низвела до положения прислуги. «Подай, принеси, убери». «Чего ты тут встала? Не смотри на ребенка». Обстановка в доме стала невыносимой. Мама и бабушка уговаривали меня прощать сестру, потерпеть, чтобы у нее не пропало молоко, ведь всем известно, что для юной ведьмы или магички чрезвычайно важно грудное вскармливание. Но когда Алера, не глядя, швырнула в меня котел для зелий, потому что я подала ей немного остывший чай, мое терпение лопнуло. Я собрала вещи, выгребла из шкатулки все заработанные и подаренные мне деньги и уехала в столицу. Поступить в академию было непросто, но, как ни странно, моя ниточка мне в этом только помогла. Обученная ведьма может получить гораздо больше сил, если правильно выберет проводника. Сумеет контролировать стихийные потоки, а потом применит свои знания, чтобы удержать силу. Поэтому неинициированные девушки поступали с большей вероятностью, чем те, кто уже осознал свой дар. Учеба окончательно развела меня с семьей, у меня не было денег ездить к ним на каникулы, да и времени тоже. Все лето я собирала травы, чтобы продавать зимой зелье, а в длинные зимние праздники ведрами готовила средства от простуды и похмелья. Мама и бабушка писали мне теплые письма, присылали подарки, я же в ответ делилась с ними новыми рецептами. Редкими травами или плодами, но не приезжала, хотя знала, что Алера с мужем теперь живут отдельно. И у них родилась еще одна девочка. Из воспоминаний меня выдернул легкий стук. «Войдите», – откликнулась я, запахивая на груди серое одеяло. В дверях стоял Нир. Оборотень принюхивался, и его глаза опять горели желтым. Я встретила его взгляд максимально спокойно. «Доброе утро, Риса Тавита!» Мужчина справился с вытягивающейся челюстью, но в голосе остались рычащие нотки. «Доброе утро, Рис Нир!» Безмятежность далась мне тяжело. Взгляд то и дело цеплялся за светлые до белизны волосы, лежащие на плечах, упирался в острый кадык, пытался утонуть в распахнутом вороте рубашки и вновь стыдливо нырял к полу. «Лекарь Цмель разрешил забрать вас отсюда». За спиной ведьмака появился Крит. «Очень хорошо», – я принужденно улыбнулась, не испытывая радости. «Аптеку нельзя оставлять надолго». Медведь сразу отступил назад, такой яростью полыхнула от волка. «Риса!» – наконец выдавил он. «Разве вы не слышали, что вам нужно восстанавливать ауру?» «У меня есть маленький садик на заднем дворе», – равнодушно ответила я, запрещая голосу дрожать. «И запас восстанавливающего зелья. Главное – отыскать приличную одежду, хотя бы плащ, чтобы можно было нанять извозчика». Оборотень натурально зарычал, а из коридора послышался смущенный кашель Крида и зазвенел тонкий смешок Нираны. «Никуда ты не поедешь!» Ведьмак в два шага пересек разделяющее нас расстояние и навис надо мной точно скала. «Это почему еще?» – сразу вызверилась в ответ я и сама удивилась такой грубости. «Потому что тебе нужно поправить здоровье». Мужчина еще держался, но на руках начали отрастать когти. «Моя аптека – это все мое достояние», – возмутилась я. «И мне в конце месяца банковский взнос платить». Добавила я, уже вставая, но продолжая кутаться в одеяло. «В аптеке твоей я был», – внезапно успокоившись, проговорил ведьмак. «Соседка, которую ты нанимала, на замену все это время торговала готовыми зельями. Деньги складывала в сейф, я проверил записи, дал ей премию и попросил ее продолжать, пока тебя не будет. Она составила список того, что просят изготовить, но там нет ничего срочного или сложного». Нир пошелестел бумагой и меня немного отпустило. Дело идет, пусть и без моего присмотра. А значит, я могу позволить себе небольшой отдых. Заодно и от темных подальше буду, вот только... Взглянув мужчине в лицо, я снова прикипела взором к его поволчьи желтым глазам. Страшно и притягательно, словно смотришь в огонь. Так хочется протянуть к нему руки, но, знаешь, обожжешься. Нерим не дал мне наглядеться, просто поправил одеяло, подхватил на руки, вынес в коридор со словами «Крит, зелье забери» и шагнул в портал.